Глава 4. Ревматическая боль в суставах. Ревматоидный артрит. Когда в каком-либо из суставов, будь то позвоночник, пальцы руки, колено или щиколотка, периодически возникает боль, причем каждый раз она становится продолжительнее, первая мысль, которая должна у вас возникнуть, такова: «Моему телу сильно не хватает воды». Прежде всего, необходимо принять это предположение. Все мои исследовательские работы и лечебная практика показывают, что хронические боли – это симптом хронического обезвоживания. Все мы постепенно, начиная лет с 20, теряем чувство жажды. В результате наш организм становится хронически обезвоженным, и при этом он не в состоянии распознать, что ему с каждым годом все больше не хватает именно воды. В нашем теле нет запасов воды, которые можно использовать в крайнем случае. Если телу для выполнения какой-либо функции нужна вода, оно сначала забирает ее из клеток. Любая чистая вода, которую вы выпили, также сначала попытается проникнуть внутрь клеток. То есть она выделяется из кровеносной системы и постепенно поступает в клетки. Порядок преимущественного потребления воды важнейшими органами тела строго предопределен. На первом месте находится печень. Вся пища и вода, поступившая в организм, сначала проходит через нее. Мозг, на который приходится примерно 1/50 общего веса тела, в среднем получает 18-20% полностью насыщенной кислородом крови. Через легкие проходят все 100% лишенной кислорода крови, в которой, однако, уже содержатся те же 100% пищи и воды, прошедших через печень. Если телу не хватает воды, кровь, проходящая через легкие, становится высококонцентрированной. Холестерин. Органы и те анатомические части тела, которые снабжены кровеносными сосудами, а значит находятся как бы на центральных магистралях, менее подвержены проблемам, связанным с недостатком воды. Однако по мере того, как обезвоживание становится привычным состоянием организма, даже они в конце концов получают ее все меньше и меньше. Холестериновые структуры в артериях – один из компонентов системы регуляции обезвоженного организма. Усиленное производство холестерина и его присутствие на стенках артерий – один из механизмов, препятствующих всасыванию воды сквозь мембраны клеток, выстилающих сосуды. Если перед едой пить воду и тем самым предохранять кровь от излишней концентрированности, можно снизить уровень холестерина в системе кровообращения. Питье внушительного количества воды, примерно от 3/4 до 1 литра за полчаса до еды, отличный способ уменьшить уровень холестерина в системе кровообращения. Суставной хрящ и кровообращение в кости. Больше всего от недостатка воды страдают те анатомические части тела, в которых нет кровеносных сосудов, и которым для удовлетворения собственных нужд приходится полагаться на всасывание жидкости из тканей каким-либо другим органам. Они не получат то, что им требуется. Орган-посредник уменьшит необходимое количество. Это положение можно прекрасно проиллюстрировать на примере суставных хрящей и межпозвонковых дисков. Я уже объяснял, как именно диск наполняется водой. Сейчас я попробую объяснить, какие проблемы возникают при питании суставного хряща, ведь именно его состояние – основная причина ревматического поражения суставов, приводящего к появлению боли, будь то суставы пальцев, колена или позвоночник. В организме человека нет ни одного органа, который не выполнял бы какую-нибудь функцию. Все ткани тела, в том числе кость, хрящ и ядро диска, состоят из живых клеток, которым необходимо не только выжить, но еще и произвести дочерние клетки. Исключение клетки мозга, которые не восстанавливаются. Мертвые ткани, клетки, поглощаются мусорщиками, а на их месте появляются новые. Любой ткани для сохранения жизни прежде всего нужна вода, а уже затем питательные вещества, которые вода может с собой принести. Места соприкосновения костей в пальцах, ладонях и в большинстве подвижных суставов покрыты хрящом, который прочно прикреплен к поверхностям костей. Покрытые хрящом концы трубчатой кости, эпифизы, тонкие, в то время как их стенки состоят из твердого компактного вещества. Артерии, пронизывающие кость, проходят по системе каналов внутри ее тела и там разделяются. Каналы, как смирительные рубашки, не дают сосудам расширяться, хотя сами по себе артерии вполне могли бы вздуться, чтобы усилить кровообращение. Именно так, как это делают сосуды суставной капсулы. Артерии же внутри кости жестко ограничены постоянным диаметром внутреннего канала. Обычно каждая кость скелета снабжается только одной артерией, иногда двумя. Во внутреннем пространстве костей природа наладила производство кровяных клеток, красных кровяных телец, эритроцитов, а также белых кровяных клеток, лейкоцитов. Природа обратила особое внимание именно на эти клетки, многие функции которых полностью зависят от воды. Если человек обезвожен, воды не достанется хрящевому покрытию на конце кости. Костный мозг, производящий кровяные клетки, использует свое преимущество и с помощью катионных структур на клеточных мембранах откачает воду в растущие кровяные клетки, которые по меньшей мере на 75% должны состоять из воды. Жидкость в суставе. Недавно были обнаружены очень тонкие, практически в одну нить, нервные волокна в мягких тканях и хрящах сустава. Так что существует прямая связь между суставами и нервной системой. Когда суставной хрящ не может получить воду и питательные вещества от костных артерий, расширяются сосуды, подходящие к капсуле сустава, чтобы обеспечить нужное количество жидкости для ее вакуумного засасывания в сустав при движении. Тут можно наблюдать еще один шедевр изобретательности природы, а именно процесс, который обычно называют неинфекционным воспалением сустава. Поскольку кровообращение на суставных поверхностях слабое, а клетки хряща все же живые и нуждаются в кислороде, природа создала механизм, производящий кислород в некоторых воспалившихся клетках. Такое локальное производство кислорода преследует две цели. Во-первых, кислород воздействует на бактерии как антисептик, а во-вторых, кислородом обеспечиваются клетки, плавающие вокруг и находящиеся в хряще. Это аварийная система снабжения кислородом отдельной суставной полости. Жидкость внутри сустава не следует удалять, если, конечно, там нет кровотечения. Если синовиальная жидкость чистая, она должна оставаться в суставе. Те суставы, из которых жидкость была удалена, особенно колено, не выздоравливают так быстро, как те, в которых жидкость осталась. Не менее важно разумно ограничивать прием противовоспалительных лекарств, особенно тех, которые подавляют способность воспалившихся клеток производить кислород. Большинство болей в суставах на раннем этапе исчезают в результате движения. Естественный вакуум, созданный движением сустава, может включить механизм его насыщения водой из сосудов в мягких тканях капсулы. Однако уже само по себе расширение артерий и включение резервного механизма кровоснабжения также вызывает боль. Боль в суставе сигнализирует о трех обстоятельствах. Во-первых, что область сустава обезвожена и не получает нужной жидкости из кости. Во-вторых, что действует запасная система обеспечения сустава водой и питательными веществами. В-третьих, что сустав не должен двигаться, пока он не восполнит свою потребность в воде, и суставной хрящ, который очень быстро изнашивается, не восстановится полностью. Стоит обратить особое внимание на последний пункт. Система регенерации хряща. Система регенерации хряща связана с деятельностью его базовых клеток, прикрепленных к кости. Соприкасающиеся костные поверхности трутся друг от друга, даже когда воды и питательных веществ уже вполне хватает, поэтому не может сформироваться цельная прокладка, которая в норме обеспечивается прикрепленными к кости постоянно растущими клетками хряща. Если симптомы обезвоживания хряща не были правильно истолкованы и больной принимал какие-то противовоспалительные средства, даже самые разрекламированные, то единственным результатом станет зависимость от лекарств. Еще одним, даже более важным следствием таких неправильных действий станет постоянное разрушение хрящевой прослойки между суставными поверхностями. Хрящ начнет частично отмирать, а обнаженные поверхности костей напрямую тереться друг о друга. Так появляется остеоартрит и деформация суставов, а это уже неизлечимая патология. Еще более сложной проблемой могут стать опасные побочные эффекты от лекарств, способные вызвать физиологические осложнения, а в крайних случаях и смерть, очень часто от сильного желудочного кровотечения. Каждый год тысячи больных умирают именно от этого осложнения, вызванного приемом болеутоляющих при ревматоидном артрите. Ревматическая боль в суставах. Сигнал обезвоживания. Человеческое тело – это миллионы хорошо подогнанных друг к другу систем. Его можно представить в виде туго упакованных систем, связанных в одно целое скрытыми силами воды. Близкая аналогия – общество, связанное воедино денежной системой. Примерно так же, как симптомы депрессии в нефтяной или строительной отрасли промышленности указывают на то, что пострадает вся экономика, недостаток воды, о котором сигнализируют суставы пальцев, говорит о том, что и другие системы организма рано или поздно заявят о своих повреждениях. Существует разница между собственным обезвоживанием и той его фазой, когда возникает боль. Это похоже на то, когда компания, у которой закончились средства, должна привести в порядок свои дела и приходится увольнять сотрудников, брать взаймы деньги или объявлять себя банкротом. Когда какой-то системе не хватает воды, она вынуждена занимать ее у какой-то другой системы. Однако весь организм имеет эффективную систему распределения, которая уже зафиксировала эту локальную нехватку воды и постаралась снабдить сустав всем, что ей удалось раздобыть. Такая компенсация происходит автоматически и не воспринимается сознанием. Но именно сознание заставляет суставы рук или ног работать больше, чем они в состоянии перенести. Боль – это сигнал тревоги, предназначенный для сознания. Она указывает, что нужно ограничить требования к органу и правильно интерпретировать значение хронической боли в суставе. Медицинская наука вслед за химией сконцентрировала все внимание на твердых веществах тела, а это лишь 25% его веса, и упорно игнорируют важную роль 70% воды. Врачи-практики не полностью отдают себе отчет в работе всех сигнальных систем, связанных с нарушениями водной регуляции и водного метаболизма в организме. Однако наиболее важные несоответствия уже стали очевидными. Если врачи заинтересуются научными разработками по этой проблеме, то лечебная практика может полностью измениться за очень короткое время и с большой пользой для пациентов. До того времени, когда научная логика станет основой ежедневной профессиональной медицинской практики, отдельные пациенты должны научиться сами распознавать сигналы обезвоживания. Ревматическая боль в суставах – очевидный сигнал локальной нехватки воды. Если прием воды сознательно и регулярно приспосабливается к потребностям организма, то в большинстве случаев боли постепенно исчезают. Локальное опухание суставных поверхностей также может исчезнуть. Что еще более важно, сустав начнет восстанавливаться, если, конечно, в нем не успела возникнуть значительная деформация. Наверное, самое важное то, что все тело и все его органы в конце концов получат пользу от правильной интерпретации болевого сигнала. Разные тела по-разному впервые реагируют на нехватку воды. Если другие ваши органы пока не проявляют симптомов нехватки воды, то, наверное, в вашем организме первый аварийный сигнал обезвоживания в резервной системе кровообращения исходит именно от суставов. В вашем случае вроде бы беспричинное, не было ни повреждений, ни инфекции, ревматическая боль в суставах, скорее всего, один из первых сигналов жажды. Если бы профессионалы, лечившие ту женщину, детскую психиатра, о которой мы упоминали в первой главе, владели всей приведенной выше информацией, пациентка была бы спасена от разрушительного эффекта обезвоживания еще до того, как проблемы с ее здоровьем стали фатальными. Если вы помните, эти проблемы настолько осложнили жизнь ее домочадцев, что вся семья просто погибла. Самое простое решение. Вам следует каждый день выпивать от 1,5 до 2 литров воды. Этот объем нужно распределить на весь день, по одному стакану за полчаса до каждой еды и через 2-2,5 часа после. Все оставшееся количество нужно равномерно распределить на утро и середину дня или вечер. Такой способ питья воды доказал свою клиническую значимость при лечении язвы желудка и 12-перстной кишки. С помощью именно такого приема воды мне удалось вылечить более 3000 больных с язвой желудка и 12-перстной кишки. Диспепсия – еще один сигнал нехватки воды в организме. Следует признать, что даже при приеме нужного количества воды процесс насыщения ею организма происходит медленно. Должно пройти время, прежде чем организм насытится водой на клеточном уровне. В любом случае, если появилось чувство жажды, всегда нужно выпить еще воды, даже если предписанный выше режим постоянно выполнялся. Когда вы выпиваете больше воды, тело становится более чувствительным к ее потере, и появляется ощущение жажды. 18 марта 1996 года. Доктору медицины Батманг Хелиджу. Global Health Solution, Post Office Box 3189, Falls Church, VA 22043. Уважаемый доктор Батманкхилидж, я пишу в ответ на вашу просьбу рассказать о том, как именно мне помогла ваша книга «Ваше тело жаждет воды». В конверте вы найдете брошюру на эту тему, которую я написал для своей газеты «Соломинки на ветру». Содержание брошюры говорит само за себя, но я хотел бы добавить, что и в настоящее время, в течение года после того, как я стал придерживаться режима употребления воды и соли, у меня нет боли из-за анкилозирующего спондилоартрита. Кровяное давление также в норме. Я каждый день воздаю хвалу Господу за то, что боли больше нет, а все благодаря вашей великой книге. В клинике Майо мне сказали еще в 1965 году, что мой артрит неизлечим. Я был бы очень вам признателен, если бы вы переслали копию этого письма и брошюры в клинику Майо, в надежде на то, что они в конце концов поймут, что даже анкилозирующий спондилоартроз излечим. Наступило время смены парадигм, и если клиника Майо не хочет оказаться на обочине дороги, пусть они прислушаются к вашей программе. Кто сказал, что в современном мире нет героев? Мой герой – доктор Батманкхилидж. Да благословит вас Бог, доктор. Искренне ваш, Ллойд Палмер, редактор и издатель Strolls in the Wind. Я привожу это письмо, чтобы показать, что даже после 30 лет мучительных болей от анкилозирующего спондилоартрита, артрита позвоночного столба, вполне можно вылечиться просто с помощью воды и небольшого количества соли.